Благовещение. А какой-то завтра денечек будет. Красный денечек будет, такой на Пасху будет. Смотрю на небо, ни звездочки не видно. Мы идем от всеночной, и Горкин все напевает любимую молитвочку. Благодатная Мария, Господь с тобою. Светло у меня на душе, покойно. Завтра праздник такой великий, что никто ничего не должен делать, а только радоваться. Потому что если бы не было Благовещения, никаких бы праздников не было Христовых, а как у турок. Завтра и поста нет. Уже был перелом поста, щука ходит без хвоста. Спрашиваю Горкина, а почему без хвоста? А лед хвостом разбивала и поломала, теперь без хвоста ходит. Воды на Москва-реке на два аршина прибыло. Вот-вот ледоход пойдет. А денек завтра ясный будет. Это ты не гляди, что замолаживает. Это снега дышит, тает. А ветерок-то на ясную погоду. Горкин всегда узнает по дощечке. Дощечка плотнику всякую погоду скажет. Постукает горбушкой пальца. Звонко есть ли? Хорошая погода. Сегодня стукал. Поет дощечка. Благовещение. И каждый должен обрадовать кого-то, а то праздник не в праздник будет. Кого ж обрадовать-то? А простит ли отец Дениса, который пропил всю выручку? Денис живет на реке, на Портамойне, собирает копейки в сумку, и эти копейки пропил. Сколько дней сидит у ворот на лавочке и молчит. Когда проходит отец, он вскакивает и кричит по-солдатски «Здравия желаю!» Отец все не отвечает, и мне за него стыдно. Денис — солдат какой-то, гвардеец, серебряной серегой в ухе. Сегодня что-то шептался с Горкиным и моргал. А Горкин сказал, попробуй, ладно, живой рыбки-то не забудь. Денис — знаменитый рыболов, приносит всегда лещей, налимов. Только как же теперь достать? Завтра с тобой голубков, может, погуняем, первый им выгон сделаем. Завтра и голубиный праздничек, Дух Свят в голубке сошел. То на крещение... А то на Благовещение. Богородица, голубков церковь носила, по ее так и повелось. И ни одной-то не видно звездочки. Отец зовет Горкина в кабинет. Тут Василий Васильевич и водяной десятник. Говорят о воде. Большая вода, беречься надо. Понятно, надо упасливо. Покивает Горкин, трясет бородкой. Нонче будет извод вода. Кока весна-то. Под Ильинским барочки наши с материальцем, с балочками. Упаси бог, льдом порежет. Да под раздорами, как розгонит на заверте, да в Поленовский с кирпичом долбанет. Тогда и Краснохолмские наши, и под Симновым все побьет, покорежит. Интересно до страха слушать. В ночь, чтобы якорей добавить, дать депешу Ильинскому старшине, он на воду пошлет, и якоря у него найдутся, озабоченно говорит отец. Самому бы надо скакать, да праздник такой, Благовещение. Как, Василий Васильевич, скажешь, не попридержит? Сорвать рань трех день не должно бы никак сорвать, глядя по воде. Будь покоен, с морозцем прихватит ночью, поздержится, пообождет для праздника, уж отдохните. Как говорится, завтра птица гнезда не вьет, красная девка косынь плетет. Наказал Павлуша десятнику там в случае угрожать станет. Скакал, чтобы во всю мочь, днем ли ночью, чтобы нас вовремя придил. А мы тут переймем тогда, с мостов, забросными якорьками схватим. Нам не впервойс. Не должно бы сорвать, говорит водяной десятник, поглядывая на Василия Васильевича. Канаты свежие, причалы крепкие. Горкин задумчив что-то, седенькую бородку перебирает, тянет. Отец спрашивает его, а как? Снега большие. Будет напор, ссор рвет. Барочки наши свежие, коль на бык у крымского не потрафит, тогда заметными якорьками можно поперенять, ежели как задастся. Силу надо страшенную в разгоне. Без сноровки никакие канаты не удержат. Пор рвет, как гнилую нитку. Надо ее до мосту захватить, да поворот на быка потерлась, чтобы. А тут и перехватить на причал. Денис бы надо... Ловчей его нет, на вду шибку дерзкий. Денис-то на что лучше, говорит Василий Васильевич, водяной десятник. Он на дощанке подойдет с бачку, с молодцами, с дороги ее пособьет, в разрез воды, к бережку скотит, а тут уж и мы. Пьяницу вора? Да лучше я барки растеряю. Материал на цепях не расшвыряет. А его, сукиного сына, не допущу, стучит кулаком отец. Уж какая-то то, Сергей Иванович пробует заступиться горки, но чей не спит для праздника такого. И богу воров не надо. Ребят со двора не отпускать. Семен на реке ночует, тычет отец в десятника. На всех мостах, чтобы якоря и новые канаты. Причалы глубоко врыты, крепкие. Долго не толкует. Отец все не замечает, что пришел я прощаться, ложиться спать. И вдруг зашурчало под потолком, словно гривенчики посыпались. Тссс, погрозил отец, и все поглядели кверху. Жаворончик запел. В круглой высокой клетке, затянутой до половины зеленым коленкором с голубоватым небом, чтобы не разбил головку о прутики, неслышно проживал жаворончик. Он висел больше года и все не начинал петь. Продал его отцу знаменитый птичник Солодовкин, который ставит нам соловьев и канареек. И вот жаворончик запел, запел, зажурчал чуть слышно. Отец привстает и поднимает палец. Лицо его сияет. Запела шельма, Солодовкин не обманул, больше года не пел. Да явственно, как поет, самый наш настоящий, всплескивает руками Василий Васильевич, уж это прямо к благополучию. Значит, под самый под праздник обрадовался, к благополучию-с. Под самый под Благовещение. Точно, что обрадовал. Надо бы к благополучию, говорит Горкин и крестится. Но отец замечает, что и я здесь, и поднимает к жаворночку, но я ничего не вижу. Слышится только трепыхание, да нежные-нежные журчания, как в ручейке. Выиграл заклад мошенник. На четвертной со мной побился, весело говорит отец. Через год к весне запоет. Запел. У Солодовкина без обману. На всю Москву гремит, радостно говорит Игоркин. Посулился завтра секрет принесть. Ну, что бог даст. А пока ступайте. Уходят. Жаворончик умолк. Отец становится на стул, заглядывает в клетку и начинает подсвистывать. Но жаворончик, должно быть, спит. «Слыхал, Чижик?» — говорит отец, теребя меня за щеку. «Соловей — это не в диковинку. А вот жаворончика заставить петь, да еще ночью, ну, удружил мошенник. Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. Благовещение сегодня!» В передней рядом гремит ведерко и слышится плеск воды. «Погоди, держи его так, еще бьется, слышу я», — говорит отец. «Носик-то ему прижмите, не захлебнулся бы», — слышится голос Горкина. «А-а-а, соловьев купают, и я торопливо одеваюсь. Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут петь. Птицы у нас везде. В передней Чижик, в спальной канарейке, в проходной комнате Скворчик, в спальне отца канарейка и черный дроздик, в зале два соловья. В кабинете жаворночек и даже в кухне у Марьюшки живет на покое весь лысый Чижик, который пищит челки-челки-пагольники, когда застучат посудой. В чуланах у нас множество всяких клеток с костяными шишечками от прежних птиц. Отец любит возиться с птичками и зажигать лампадки, когда он дома. Я выхожу в переднюю. Отец еще не одет, в рубашке, так он мне еще больше нравится. Засучив рукава на белых руках с синеватыми жилками, он берет соловья в ладонь, зажимает соловью носик и окунает три раза в ведро с водой. Потом осторожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей очень смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит, как горошиной. Мы смеемся. Потом отец запускает руку в стеклянную банку от варенья, где шустро бегают черные тараканы и со стенок срываются на спинки. Вылавливает, не боится, и всовывает в руки клетки. Соловей будто и не видит, таракан водит усиками, и тюк, таракана нет. Но я лучше люблю смотреть, как бегают тараканы в банке. С пузика они буренькие и в складочках, а сверху черный, как сапог, и с блеском. На кончиках у них что-то белое, будто сальца, и сами они ужасно жирные. Пахнут, как будто ваксы или сухим горошком. У нас их много, к прибыли, говорят. Проснешься ночью, и видно, при лампадке ползает чернослив, как будто. Ловит их в таз на хлеб, а старое домнышко жалеет. Увидит и скажет ласково, как цыпляткам. «А ну-ну, ши-ши-ши!» И они тихо уползают. Соловьев выкупали и накормили. Насыпали яичек муравьиных, дали по таракашке, скворцу и дроздику, и Горкин вытряхивает из банки форточку. Свежие приползут. И вот я вижу, По лестнице поднимается Денис из кухни. Отец слушает, как трещит скворец, видит Дениса и поднимает зачем-то руку. А Денис идет и идет, доходит и ставит у ног ведро. «Имею честь поздравить с праздником!» — кричит он по-солдатски храбро. «Живой рыбки принес, налим отборный, подлещики, ерши, пескарье, ельцы, всю ночь накрывал наметкой. Самое первосортное для ухи по водополью. Прикажете на кухню?» Отец не находит слова, потом кричит, что Денис мошенник, потом запускает руку в ведро с ледышками и вытягивает черного налима. Налим вьется, словно хвостом виляет, синеватое его брюхо лоснится. «Фунтик на полтора налимчик-то. За редкость накрыть такого девицы Горкина и сам запускает руку. Да какие подлещики-то! Гляди-ка ты, и рак захватил!» Цельная тройка впуталась. «Таких в трактире не подадут, — говорит Денис. На дощайнике между льду все ползал, где потише. И еще там ведерко с белью больше. Есть и налимчики на подвар, щуренки, головлишки». Лицо Дениса вздутое, глаза красные, видно, всю ночь ловил. «Ладно, снеси, — говорит отец, ерзая по привычке у кармашка, а жилеточного кармашка нет. А зато помни, вычту, выдай ему Панкратыч на чай целковый. Ну, марш, леший голова, мошенник! Постой, как с водой? Идет льдинка, а главного не видать Можайского, но только понос большой. В прибыли шибко, за ночь вершков 18, а так весело, ничего. Теперь не беспокойтесь, уж доглядим. Смотри, у меня сегодня не настарайся, — грозит отец. Рад стараться, лишь бы не надорваться, — вскрикивает Денис и словно проваливается в кухню. А я дергаю Горкина и шепчу. Это ты сказал, я слышал про рыбку-то. Тебя Бог в рай возьмет. Он меня тоже дергает, чтобы я не кричал так громко. А сам смеется. И отец смеется. А налим прыг из оставленного ведра и запрыгал по лестнице. И держи его! Мы идем от обедни. Горкин идет важно, осторожно. Медаль у него на шее и синода. Сегодня пришла с бумагой, и батюшка преподнес при всем приходе. За доброусердие при ктиторе. Горкин растрогался, поцеловал обе руки у батюшки и с отцом крепко расцеловался, и с многими. Стоял за свечным ящиком и тыкал в глаза платочком. Отец смеется и в ошейнке ходит, а не лает. Медаль серебряная в 3 пуда. Третья уже медаль, а 2 за хоругви присланы. Но это дороже всех. За доброусердие ко храму Божию. Лавочники завидуют, разглядывают медаль. Горкин показывает охотно, осторожно и все целует, как показать. Ему говорят: «Скоро и почетное тебе гражданство выйдет». А он посмеивается: «Вот почетное-то оно». У лавки стоит низенький Трифоныч в сереньком армячке седой. Я вижу одним глазком, прячет он что-то сзади. Я знаю, что. Сейчас поднесет мне кругленькую коробочку из жести. Фруктовое монпансье ландрин. Я даже слышу, новенькой жестью пахнет и даже краской. И почему-то стыдно идти к нему. А он все манит меня, присаживается на корточки и говорит так часто: «Имея честь поздравить с высокорадостным днем Благовещения и пожалуйте пальчик». Он цепляет мизинчик за мизинчик, поддергает и всегда что-нибудь смешное скажет. «От Трифоныча Юрцова, господин Скворцова, от всего сердца, зато без перца». И сунет в руку коробочку. А во дворе сидит на крылечке Солодовкин с вязанкой клеток под черным коленкором. Он в отрепанном пальтеце кажется очень бедный, но говорит, как важный, и здоровается с отцом за руку. «Поздравь Горку нашу, — говорит отец. Дали ему медаль в 3 пуда». Солодовкин жмет руку Горкину, смотрит медаль и хвалит. «Только не возгордился бы, — говорит. У моих соловьев и золотые имеются, а нос сдирает только, когда поют. Перенес тебе Сергей Иванович тенора певца усатого из Большого театра прямо. Слыхал, ты его у Егорова в Охотном облюбовал. Сделаем ему лепетицию. Идем чай пить с постным пирогами, — говорит отец. А принес мелочи, записку тебе писал». Солодовкин запускает руку под коленкор, там начинается трепыхня, и в руке Солодовкина я вижу птичку. «Бери в руку. Держи, не мне, — говорит он строго. — Погоди, а знаешь стих? Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда. Так, молодец. А вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей. Надо обязательно знать. Как можно? Теперь сам будешь на практике. В небо гляди, как она запоет, улетая. Пускай! Я до того рад, что даже не вижу птичку. Серенькая и тепленькая у меня в руках. Я разжимаю пальцы и слышу «прррр!», но ничего не вижу. Вторую я уже вижу, на воробья похоже. Я даже ее целую и слышу, как пахнет курочкой. И вот она упорхнула в кость, вымахнула к сараю, села, и нет ее. Мне дают еще и еще. Это такая радость. Пускают и отец, и Горкин. А Сладовкин все еще достает под коленкором. Старый кучер Антип подходит, и ему дают выпустить. В сторонке Денис покуривает трубку и сплевывает в лужу. Отец зовет: «Иди, садовая глава». Денис подскакивает, берет птичку, как камушек, и запускает в небо совсем необыкновенно. Въезжает наша новая пролетка, вылезают наши и тоже выпускают. Проходит Василий Васильевич, очень парадный, в сияющих сапогах, в калошах, грызет подсолнышки, достает серебряный гривенник и дает Сладовкину: «Ну-ка, продай для воли». Сладовкин швыряет гривенник, говорит: «Для общего удовольствия пускай». Василий Васильевич по-своему пускает из пригоршни все. «Одни теперь тенора остались», — говорит Сладовкин. «Пойдем к тебе чай пить с пирогами. Господина Усатого посмотрим». «Какого господина Усатого?» «Отец говорит, что есть такой в театре певец, Усатов, как соловей. Кричат на крыше: „Это Горкин!“ Он машет шестиком с тряпкой и кричит: „Шиш, шиш!“ Гоняет голубков, я знаю. Сосни не гонял. Мы останавливаемся и смотрим». Белая стая забирает выше, делает круги шире, вертится турманок. Это частяки Горкина, его слабость. Где-то он их меняет, прикупает и в свободное время любит возиться на чердаке, где голубятня. Часто зовет меня, как праздник. У него есть монашек, галочка, шелохвостые, козырные, дутики, путы-ноги, турманок, паленые, бронзовые, трубачи. Всего и не упомнишь, но он хорошо всех знает. Сегодня радостный день, и он выпускает голубков по воле. Мы глядим или, пожалуй, слышим, как галочка забирает, как турманок винтится от стаи белый снежистый блеск, когда она начинает накрываться или идти вертушкой. Нам объясняет Сладовкин. Он кричит Горкину: «Галочка, подобри, а то накроют!» Горкин кричит пронзительно, прыгает по крыше, как по земле, и отец удерживает: «Старик, сорвешься!» Я вижу Василия Васильевича на крыше, и Дениса, и кучера Гаврилу, который бросил распрягать лошадь и ползет по пожарной лестнице. Кричат: «Сконные пустили стаю, Пушкинские, Мясниковы, накроют галочку! Из Якиманки выпущены, а Конишников сам взялся! Держись, Горкин!» Горкин едва уж машет, Василий Васильевич хватает у него гонялку и так наяривает, что стая опять взмывает, забирает над галочкой. Турманок валится на нее, головку ей крутят лихо, и галочка опять в стае освоилась. Мясникова стая пролетает на стороне, утерлась. Горкин грозит кулаком куда-то, начинает вытирать лысину. Поблескивая, стайка садится ниже, заканчивая полет. Горкин, я вижу, крестится, рад, что прибилась галочка. Все частяки на крыше сидят редком. Горкин цапается за гребешки, сползает задом. «Дурак старый, голову потерял, убьешься!» — кричит отец. «Галочка!» — слышится мне невнятно. «Нет, другой! Турманишка себя не помнит! Сменяю подлеца!» Лужи и слуховые окна пускают зайчиков. Кажется, что и солнце играет с нами весело, как на Пасху. Такая и Пасха будет. Пахнет рыбными пирогами с луком. Кулебяк с визигой называется Благовещенской на четыре угла. С грибами, с семгой, с налимьей печенкой и с удачей икрой под рисом положено к обеду, а пока первые пироги. Звенят в перебойку канарейки, нащелкивает скворец, но слови что-то не распеваются. Может быть, перекормлены, и Усатов не хочет петь. Стыдится, пока не обвисится. Юркий остроносый Солодовкин, похож на синичку, так говорит отец, пьет чай в прикуску с миндальным молоком и пирогами. И все говорит о соловьях. У него их за сотню. По всем трактирам первой руки висят на прослух гостям и могут на всякое коленце. Наезжают из Санкт-Петербурга даже. Всякие поставленные и графы, и зовут в Санкт-Петербург министром. Да туда надобно в сюртуке параде. А не стоит. Желают, господа, слушать настоящего соловья. Есть и с 15 коленцами. Найдем и глухаринную уркотню. Пожалуйте в Москву, к Солодовкину. А в Питере я всех охотников знаю. Плень-плень, да трень-да трень, да фитьюканья. А роз с питонкой. Или там перещелка, и не проси. 4 медали за моих, да, аттестаты. А у Бакаста в Таганке висит мой полноголосый. Протодьяконом его кличут. Так, скажешь, сварон будет. А миленький, чист кенарь. Охот моя, а барышей нет. А у Сатов, как спасские часы, без пробоя. Вешайте со скворцами, не развратиться. Серьезный словей, сразу ни почем не распоется. Знаете, это за правило, как равно хорошая собака. Отец говорит ему, что жарнчик-то запел. Сладовкин делает себя глухо, ага, ну, нисколько не удивляется, и крепко прикусывает сахар. Отец вынимает за проспор, подвигает к Сладовкину беленькую бумажку, но тот, не глядя, отодвигает. Товар по цене, цена по слову. Да Никола бы не запел, деньги назад бы отдал, а жарнчика на волю выпустил, как из училища выгоняют, только бы и всего. Потом показывает на дудочках, как поет самый настоящий жаворонок. И вот мы слышим, звонко журчит из кабинета, будто звенят по стеклышкам. Все сидят очень тихо. Солодовкин слушает на руке, глаза у него закрыты, канарейке мешает только. Вечер золотистый, тихий, небо до того чистое, зеленовато-голубое. Самое Богородичкино небо. Отец с Горкиным и Василием Васильевичем объезжали Москва-реку. Порядок везде на месте. Мы только что вернулись из-под Новинского, где большой птичий рынок. Купили белочку в колесе и чучелок. Вечернее солнце золотцем заливает залу, и канарейки в столовой льются на все лады. Но слови что-то не распелись. Светлое Благовещение отходит. Скоро и ужинать. Отец отдыхает в кабинете, я слоняюсь у белочки, кормлю орешками. В форточку ворот слышно, как кто-то вылетает вскачь, кричат, бегут, кричит Горкин, как дребезжит, рубят, подымай, буди, тупорьки забирай, кричат голоса в рабочие, срезало все, как есть. В зал вбегает на цыпочках Василий Васильевич в красной рубахе без пояска, шипит, не спят, папашенькас? Выбегает отец в халате взъерошенный, глаза на выход, кричит небывалым голосом, черти, седлась кавказку, всех забирай, что есть, сейчас выйду. Василий Васильевич грохает с лестницы, на дворе крик стоит, отец кричит форточкой из кабинета, эй, запрягай полки, грузить еще якорей канатов. Из кабинета выскакивает испуганный весь в грязи водолей Аксен, только что прискакавший, бежит вместо коридора в залу, а за ним комья глины. Куда тебя понесло, черта, кричит выбегающий отец, хватает Аксена за ворот, и оба бегут по лестнице. На це высокие сапоги, кургузка, круглая шапочка, револьвер и плетка. Из верхних синей я вижу, как бежит Горкин, на бегу надевая полушубок. Стоят толпой рабочие, многие босиком. Поужинали только, спать собирались лечь. Отец верхом на взбрыкивающей под ним кавказке отдает приказания. Одни под Симонов с Горкиным, другие под Краснохолмский с Василием Косым, третьи с самой крепыши и Павачей пока с Денисом под Крымский мост, а позже и он подъедет, забросные якоря метать, подтягивать. И отец проскакал за ворота. Я понимаю, что далеко где-то срезало наши барки, и теперь-то они плывут. Водолив с Ильинского проскакал 5 часов, такой-то везде разлив, чуть было не утоп под Сетунькой, а срезало еще в обедне, и где теперь барки, неизвестно. Полный ледоход отверху катится, вода за час по четверти. Орут, эй, топорики, ломики, забирай, айда! Нагружают полки канатами и якорями, и никого уже на дворе, как вымерло. Отец поскакал на Кунцево через Воробьевы горы, и Денис, вводя партию, окрикнул, эй, по 2 пары, чтобы рукавиц сожгет! Темно, но огня не зажигают, все сбились в детскую, все в тревоге, сидят и шепчутся. Слышу, жаворончик опять поет, иду на цыпочках к кабинету и слушаю, думаю о большой реке, где теперь отец, о Горкине, под Симоновым где-то, едва светает, и меня пробуждают голоса. Веселые голоса в передней. Я вспоминаю вчерашнее, выбегаю в одной рубашке, и отец бледный, покрытый грязью до самых плеч, и Горкин тоже весь грязный и зазявший пьет чай в передней. Василий Васильевич приткнулся к стене, ни на кого не похож, пьет из стакана стоя. Голова у него обвязана, у отца на руке повязка, жгло канатом, валит из самовара в пар, валит изо ртов клубами, хлопает кипяток, отец макает бараночку, Горкин потягивает с блюдца, почмокивает сладко. «Ты чего чишь, не спишь?» — хватает меня отец и вскидывает на мокрые колени, на холодные сапоги в грязи. «Поймали барочки! Денис Молодчик на все якорьки!» Кит-то накинул и развернул. Знаешь, Денис, разбойника-солдата? И Горки наш старина, и Василь косой, все кланяемся им до ниже. Порадовали чермолотчики. Сколько скажешь давать ребятам, а? И тормошит, тормошит меня. А про себя ни словечко, как овечка, смеется Горкин. Денис уж сказывал, кричит: «Не поймайте, лешие, всем по шеям накостыляю!» Как уж тут не поймать? Ночь хорошо ясная была, месячная. «Черт с рога вытащим, только поддержало было», — посмеивается Василий Васильевич. «Ни ко времени разговины, да тут уж и без закону. Ведра 4 ребятам надо бы». 5? Ну, Господь сам видал, чего было. Отец дает мне из своего стакана, Горкин сует бараночку. Уже совсем светло, и чижик постукивает в клетке. Сейчас заведет про паглинки. Горкин спит на руке, похрапывает. Отец берет его за плечи и укладывает в столовой на диване. Василий Васильевич уже нет. Отец потирает лоб, потягивает сладко и говорит, зевая: «А иди-ка ты, чижик, спать».